Глава 15. Тащит, словно мешок с картошкой. Я торможу движение как могу, тем более, что в этом направлении ушел и мой избранник. Торможу ногами, хватаюсь за все возможные выступающие поверхности. Так как мне рот больше не закрывает, не стесняюсь требовать свободы и высказывать куратору, кто он такой. Позорю, конечно, только себя. У него-то полная анонимность, а меня можно узнать хотя бы по волосам. «Эй!» Не могу поверить. Куратор схватил меня и закинул себе на плечо. Теперь, без особых проблем, идя через большой столовый зал. Это он на глазах у всех, в самом культурном месте мира. Оглядываясь на студентов, но те, как только мы проходим рядом, испуганно отводят глаза и стараются делать вид, словно ничего такого не происходит. Похоже, кричать бесполезно. Меня тут при них убивать будут, все равно никто не вступится. Стоило выйти из столовой и отойти в пустынный коридор, и маг опустил меня на землю, но тут же прижал к стене и строго спросил: «Что делать собираешься с тем первокурсником?» «Я вообще хотела из академии уйти. Вы мне помешали». «Из-за него, значит?» «Угу. Но мне сказали, что в библиотеке есть информация, как можно справиться с силой. Вы мне опять помешали». «То есть есть все-таки способы это прекратить?» «Надеюсь, что да». «Ну вам-то что? Вы вообще нормальный?» «Идем тогда. До библиотеки провожу». Маг буквально оторвал меня от стены и подтащил в одну ему известную сторону. «Это он мне так помогает, что ли? Ничего, что я не просила?» «Но, с другой стороны, уж он-то точно сможет меня удержать от необдуманных действий в случае неожиданной встречи с тем первокурсником». «Такого средства может и не быть», — замечаю я по пути. «Это будет плохо». «Угу. Придется все же из академии уйти». «Да, придется ему уйти». «Ведь и силы не хочу лишиться, и ребенка как-то тоже совсем не хочется». Меня привели в скромную комнату, больше похожую не на библиотеку, а на архив. Но главное, тут есть стол, стул и бумаги для записей с магическими ручками. Библиотекарь показал, на каких полках со стопками книг, тетрадей и бумаг искать нужную мне информацию и удалился. Ну что же, поехали. Первые часы штудирования книг особо мне ничего не дали. Информации много, причем очень интересной и полезной, но все не то. Сейчас мне нужен ответ на конкретный вопрос. Позже нашла несколько книг, где какие-то философы из магов рассуждали о природе ведической силы и причинах нашей ведической тяги к определенным мужчинам. Толстые такие талмуды с рассуждениями, читать которые мне придется долго. За это время я могу и забеременеть, а может даже и родить. Ну и, наконец, мне все же повезло. Ветхая тетрадка, чем-то напоминающая мой блокнот для записей, написанная от руки аккуратным женским почерком. Ведические рецепты лекарств я пролистала быстро, потом заинтересовалась заговорами. Необычные. Впервые такие вижу. Заговоры не на жидкость, как у нас это обычно бывает, а на землю, воздух, камень и даже огонь. Я думала, таких не бывает, а хозяйка тетрадки, кажется, вовсю их практиковала. Надо бы переписать. Пусть и не по делу, но все равно. Перелистываю очередную страницу, и мои глаза широко распахиваются. Рецепт зелья для ослабевания ведического влечения. У меня аж ладошки вспотели. Так, что тут еще? О, заговор от ворот избранника. Ну неужели? Смахнула счастливую слезу и читаю сначала рецепт. По мере прочтения списка ингредиентов, мои глаза выпучиваются все сильнее. Их много — это раз. Их очень-очень много — это два. Они редкие — это три. Молчу уж про то, что некоторые невозможно, а редкие и дорогие. Так еще и силы ведовской влить нужно немеренно. Не знаю, хватит ли моей. Практически всю себя иссушить надо будет. Далее. Напоить зельем только себя недостаточно. Ой, жуть. Надо выпить половину зелья, поцеловать избранника, влив в него свою ведическую силу в этот момент, и только после этого дать ему выпить вторую половину зелья, если согласится. В чем сильно сомневаюсь, все же ведическая сила она такая, заманчивая, да и мужчины падки на вет, с чего ему мне помогать вместо того, чтобы воспользоваться. Но это все ладно. Ингредиенты. Где мне достать сверхценную, приравненную к государственным ценностям, чешую дракона? Да, это нереально. У меня нет столько денег. Да не факт, что мне кто-то продаст такой ингредиент на черном рынке. А еще не факт, что рецепт рабочий, а не выдумка какой-то полоумной веды, считающей, что можно заговорить огонь. Сижу над тетрадкой, грущу, думаю. Единственное, что приходит в голову, авантюра в виде посещения драконьего музея-заповедника. Ограбление века, вандализм и осквернение святыни, попытка достать там и ощипать дракона. Нет, тут уж проще родить. Ладно, что там с заговором отворотом? Заговаривать не меньше 5 часов в ночь полнолуния при непосредственном контакте. Ха-ха. Захлопнула тетрадку. Скоро уже на ужин идти. Надо успокоиться. Сейчас быстро все ингредиенты и рецепт перепишу. Поем, посплю и буду снова думать. У себя в апартаментах разобрала сумку, приняла душ. Все же с раннего утра на ногах, до академии добиралась на телеге по пыльной дороге. Только завалилась в мягкую кроватку, чтобы передохнуть, и стук в дверь. Натягиваю на платок мантию, иду открывать. За дверью ожидаемо куратор. «Добрый вечер», — кисло поздоровалась я, выходя в коридор и запирая за собой дверь. «Ну что, удалось что-нибудь узнать?» Тут же перешел к делу Шен. Как только заперла дверь, схватил меня под локоть и повел к выходу. «Угу. Но, похоже, это гиблое дело». «Почему?» Рассказала о зелье и заговоре. Маг потребовал список ингредиентов для зелья, показала записи в своем блокнотике, а он возьми, да и вырви страницу со списком. «Эй!» «Большую часть ингредиентов, думаю, достану. Нет ничего, что нельзя было бы купить за деньги. Заговор не вариант без зелья. Я уже видел, как тебе крышу сносило. Не будешь ты никакие заговоры читать в этом состоянии». «Это да. Так. Вы серьезно? Зачем вы будете мне помогать? Я очень добрый и душевный человек». Расхохоталась. Видимо, неправильно поставила вопрос. «Чего вы от меня хотите? Сколько мне это будет стоить?» «Возможно, ничего. Возможно, очень многого», — туманно ответил куратор. «Нет-нет, вы уж точно говорите. Я хочу знать, к чему готовиться». «Нет смысла готовиться к тому, что нельзя изменить». Спасибо, но мне не нужна ваша помощь». «Как знаешь», — легко согласился Шен. Правда, список так и не отдал.